Глава 18. Генрих. Буквально через минуту после того, как Аня покинула кабинет, сюда вбежала совсем молоденькая девушка. Она закрывала лицо руками и старалась рыдать как можно тише. Естественно, в таком состоянии меня она не заметила. «Хм», — решила обозначить свое присутствие. «Ой», — она взглянула на меня и тут же потупила взгляд. «Извините, я не знал, что тут кто-то есть». «Ничего страшного», — налил воды, подал ей стакан и чистый носовой платок. Новый шеф обидел, поинтересовался как бы невзначай. «Уволил», — всхлипнула она. «Не думаю, что Анна даст кого-то в обиду. Рано расстраиваетесь». Следом за ней в кабинет вошел невысокий, изящно одетый мужчина за 50. Правда, он, в отличие от девушки, сразу заметил меня и улыбнулся. «Добрый день, Генрих», — протянул мне руку для приветствия. «Интересно, откуда он знает, кто я?» «Добрый, извините, мы, кажется, незнакомы», — поинтересовался, ответив на его приветствие. «Разве есть в мире моды человек, не знающий, кто такой Генрих Шнайдер? Меня зовут Ян Малинкин, заместитель Анны Максимовны», — представился мужчина и перевел взгляд на рыдающую девушку. «Людочка, неужели вы думаете, что мы дадим вас в обиду?» «Он уволил меня, уволил!» — пуще прежнего разрыдалась она. «Боюсь, что отдел кадров подчиняется Анне Максимовне, и новому боссу будет не так просто от вас избавиться. Вы же будущий журналист, Люда. Не научитесь сейчас показывать зубы, успеха не ждите». Он присел рядом и приобнял девушку за плечи. Она тут же уткнулась в его жилетку. Но договорить она не успела, в кабинет вернулась Аня. «Людочка, разве в ваши обязанности входит подавать кофе?» — с порога поинтересовалась она. «Ну, это же не трудно», — растерялась она. «Спрошу по-другому», — договорить она не успела. Новый босс ворвался словно цунами. Я бы даже сказал, что всем резко стало мало места. Турова! Его грудь тяжело вздымалась. А сам Максим был преисполнен праведного гнева. Конечно, такое кофейное пятно на рубашке. «Что ты себе позволяешь?» Пока он не начал распускать руки, я предпочел занять наблюдательную позицию. А вот если переступит грань, тогда уже и вмешаюсь. «Ой, Максим Георгиевич!» Она медленно обернулась и изобразила удивление. «Что с вами случилось? Аккуратней же нужно!» «Хорошо, сыграем по твоим правилам», — его глаза хищно заблестели. «Я не трогаю твоих сотрудников, а ты идешь со мной на презентацию агентства «Стелла» и вводишь в курс дел журнала». Я уже набрал воздуха, чтобы ответить, что на презентацию моего агентства моя женщина пойдет со мной и ни с кем другим. Но Аня и Ян заговорили практически одновременно. «У нее уже есть кавалер, вы опоздали», — проворчал зам. «Молодец, смелости ему не занимать». «У меня, к счастью, уже заняты обе руки, а сажать вас к себе на шею, Максим Георгиевич, я не намерена», — сострила Анна. «Так освободи свои руки». Он очень быстро нашел решение. «Прошу прощения, но на презентацию моего агентства Анна идет со мной. Все-таки вставил свои 5 копеек». «Вашего?» — Макс вскинул бровь и начал расстегивать рубашку. «Хорошо, хоть не ремень», — мысленно рассмеялся я. «Моего». «Вы есть тот самый Генрих Шнайдер? Мечта моделек в мокрых трусах и начинающих журналюжек?» Он рассмеялся, смерив меня пренебрежительным взглядом. «Что ж, сложен он действительно не так плохо. Кубики под майкой просвечивают. Атлетическое телосложение. Мужик как мужик, не лучше массы других. Хотя я ему немного, но проигрываю. Давно уже времени на тренажерный зал не было. Ничего, пометочку я себе сделал. Уж не знаю, чья я там мечта, но Анну точно в обиду не дам. А тут такая досада, она дорожит своим штатом. Поэтому повторю один раз. Купил журнал? Молодец. Теперь расслабься и получай прибыль. А от моей невесты и матери моего ребенка отстань», стараясь сдерживать гнев, прошипел я. «Невесты?» — переспросил он, пропустив остальное мимо ушей. «Да, невесты», — повторил, надеясь, что Аня не станет возражать. «И когда свадьба?» — спросил Максим. «Не твое дело, тебя никто приглашать не собирается», — проворчала Анна и прижалась ко мне. «Я подожду», — рассмеялся Макс и направился к двери, бросив рубашку секретарше. Аня ловко перехватила испачканную рубашку и швырнула ему в спину. «Забери и не смей трогать Люду. Нужна секретарша, найми свою, а Людмила работает со мной». Он передернул плечами и махнул рукой. «Выбрось», — проворчал и громко хлопнул дверью. «Кажется, мы его до бешенства довели», — тихо заметил Ян. «Он нам этого не забудет», — рассмеялась Аня и прижалась ко мне покрепче. «Значит, невеста?» — спросила шепотом. «Очень на это надеюсь», — ответил, едва ощутимо коснувшись губами ее шеи. «Поздравляю!» — Малинкин даже в ладоши от умиления хлопнул. «Спасибо!» — смутилась Анна и тут же воскликнула. «Люда, ну хватит уже реветь! Идите умойтесь и подготовьте, пожалуйста, для нашего нового босса списки модельных агентств, с которыми мы работаем. Магазинов одежды, аксессуаров, студий. В общем, это все есть у вас на компьютере. Кажется, папка называется «Партнеры». Нужно закопать этого гада в информации». «О, Аннушка, это воистину ужасная расправа», — поддержал ее зам. Теперь уже смеялась даже секретарша. «Все будет хорошо, Людочка, и рекомендации у вас в случае чего будут отменные», — заверила девушку Аня. «Спасибо вам всем». У девушки снова покатились слезы, благо Ян ее увел. «Ань», — позвал я. «А?» Она прикрыла за ними дверь и вернулась ко мне. «Ты же понимаешь, что сегодня вечером на презентации должна сиять?» «Да ладно тебе, уж какая есть. Правда, наверное, придется сейчас заказать платье, покупать нормальное уже некогда», — вздохнула она. «Ты позволишь мне выбрать для тебя наряд?» — спросил, приобняв ее за талию. «Если тебе хочется», — пожала плечами и потянулась за поцелуем. «Хочется», — ответил и жадно впился в ее нежные губы.